Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с каким-нибудь ремесленным инструментом, то постройкой беседки, то просто оживленным разговором. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами. По-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавших групп было смешанного возраста. Во многих было по одному, по двое взрослых. «В вашем доме довольно много воспитателей», — заметил я. «Да», — сказала Нелла, — «особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое. Остальные взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей или молодые люди, желающие изучить дело воспитания». «Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми?» «Да, разумеется. И некоторые из матерей живут здесь по нескольку лет. Но большинство их приезжает время от времени, на неделю, на две, на месяц. Отцы живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало. Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?» «Да. Дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила. Отчасти же, особенно у детей, склонных углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно, главным образом те, кто больше всего занимается научными исследованиями или художественным творчеством. В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд, лет 6 или 7, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги, ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, когда мы подошли, он настиг свою добычу. Это оказалось нечто вроде большой лягушки, и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой. «Зачем ты это сделал, Альдо?» — спокойно спросила Нелла. «Я никак не мог ее поймать, она все убегала», — объяснил мальчик. «А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломал ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это». Мальчик отдал тросточку Нелле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул. «Тебе больно, Альдо?» — все так же спокойно спросила воспитательница. «Очень больно, злая Нелла», — отвечал он. «А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать. Ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду. Или ее загрызут злые животные, от которых она не может убежать. Что ты об этом думаешь, Альда?» Ребенок стоял молча, со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал: «Надо починить ей лапку». «Вот это верно», — сказал Нетти. «Да, я научу тебя, как это сделать». Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нетти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альда, по его указанию, принес ему несколько тонких щепочек. Затем они оба серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки. Вскоре я и Нетти собрались уходить домой. «Да, вот что», — вспомнила Нелла, — «сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера». «Значит, он живет в этом городе?» — спросил я. «Нет. Обсерватория, в которой он работает, лежит в 3 часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное». Вечером в назначенный час мы, разумеется, опять явились в дом детей, в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких, и несколько десятков взрослых. Энна радостно меня встретил. «Я выбрал тему, как будто для вас», — шутливо говорил он. «Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни и пока только динозавры и летучие ящеры. А их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров. Это тамошние Ротшильды и Рокфеллеры. Правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в капитале вашего Маркса». «Ну, Нелла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю». Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшим целую стену зала. Голос Энна один был слышен во мраке, глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, незамеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Неллы, вдруг тихо заплакал. «Что с тобой?» — наклонившись к нему, спросила Нелла. «Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло», — тихо отвечал мальчик. Нелла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять в полголоса, но он не скоро еще успокоился. А Анна между тем рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в 100 миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких 100 метров, о запасах энергии на 100 тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энна кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно. Как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка. По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели. Они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди, и какое должно у них быть устройство тела. Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направлялись главным образом против того вывода, что в настоящую эпоху Венера планета очень неудобная для людей, и едва ли скоро удастся использовать сколь-нибудь значительные ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинство исследователей. Энна указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере, что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладевать такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда 1000 врачей, для борьбы с ураганами и грозами — сотни тысяч строителей, которые проведут где надо высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть 9/10 погибнет», — говорил один пылкий мальчик лет 12. «Тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа». И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих 9/10. Энна мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников, но было видно, что в глубине души он сочувствует им, и что в его горячей юной фантазии скрываются такие же решительные планы, разумеется, более обдуманные, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его. Когда беседа закончилась, Энн отправился со мною и Нетти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне на завтра вместе пойти в музей искусства. Нетти был занят, его вызывали в другой город на большое совещание врачей. Глава 4. Музей искусства. Вот уж никак не предполагал, чтобы у вас существовали особые музеи художественных произведений, сказал я Энна по дороге в музей. Я думал, что скульптурные и картинные галереи, особенность именно капитализма, с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатство. В социалистическом же обществе я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает. «В этом вы не ошиблись», — отвечал Энна. «Большая часть произведений искусства предназначается у нас всегда для общественных зданий, тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем. Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы. Эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде. И очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства — это научно-эстетические учреждения. Это школы для изучения того, как развивается искусство, или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности. Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Само здание, удлиненным четырехугольником, окружавшая сад с высокими фонтанами и множествами синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри. Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений до исторической эпохи, до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца повсюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют гением. Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох. Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь. А чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому к ней органически причастным. Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел. Я могу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило. Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры – это прекрасное человеческое тело. Различие физического сложения марсиан о сложении земных людей, в общем, невелики, если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие существуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их, для этого я слишком плохо знаю анатомию, но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразие, а как оригинальность. Я заметил, что мужское и женское сложение сходны в большей мере, чем у большинства земных племен. Сравнительно широкие плечи женщин, не так резко, благодаря некоторой полноте, выступающие мускулатуры мужчин, и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе, к эпохе свободного человеческого развития. В статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях. Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мной образы чужого мира. Оно придавало всем впечатлениям какую-то странную полупризрачную окраску, и даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем не похожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности. Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветной скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь. В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы безмятежной гармонии, свободные от всякого напряжения. В средние переходные эпохи выступает иной характер, порыв, страсть, волнующее стремление, иногда смягченные до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающиеся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер опять меняется. Это гармоничные движения, спокойно уверенные проявления силы, действие, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности. Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого, идущего впереди нас мира, воплощалась сама любовь в ее спокойном и гордом самосознании. Сама любовь ясная, светлая, всепобеждающая. Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредотачивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении. Любимые темы новейших художников — экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством. Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, а вот другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально полезного. Какую громадную роль играет в их жизни это искусство? О том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ с их грубо украшенной утварью до роскошных общественных домов из стекла и алюминия, с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов, с их грозно красивыми машинами, до величайших каналов, с их гранитными набережными и воздушными мостами. Тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тотжества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков. И как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами. В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи, ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энна, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты. «Никогда», — отвечал Энна, — «это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство». В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям. Теперь они ставят памятники только великим событиям, таким как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы. У марсиан раньше существовали и религии. Одним из последних памятников великим людям был памятник тому инженеру, о котором рассказывала мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энна тихо произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя. «Чьи это стихи?» — спросил я. «Мои», — ответила Энна. «Я написал их для Мэнни». Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке, но, несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям. Значит, у вас в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма? Конечно, с оттенком удивления сказал Энна. Разве это кажется вам некрасивым? Нет, вовсе не то, объяснил я. Но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их прихотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма, должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы. Но это совершенно несправедливо, — горячо возразил Энни. — Правильно, ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающий ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которое их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве. Ведь без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей. А если рифма действительно феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах. Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи. Ну так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, стеснять вашу работу, вы свободны в выборе цели. Это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается. Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный, мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь. Это общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начать разговор. Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают? «Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы», — отвечал Энна. «А в чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом, мирном существовании?» «Счастливое? Мирное? Откуда вы это взяли?» «У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы». И не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты. Наша численность возрастает, и еще несравненно быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни в себе и в потомстве, но именно теперь эта борьба принимает особенно серьезный характер. Я никак не думал, что при вашем техническом научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случалось в вашей истории еще 70 лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергию был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда уже мы оправились от этого кризиса лет 20 тому назад, оказалось, что приходит к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков, нам угрожает через 30 лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов. «А другие планеты?» — возразил я. «Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?» «Где?» «Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля, она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии, а запасы радиирующей материи, необходимы для этого, по словам Манни, который недавно рассказал мне о своих последних исследованиях, очень невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны. И чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы. Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело. Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий, это отказ от безграничного роста жизни, это неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить, что мы уже осаждены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь, а вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет, сократить размножение — это последнее, на что бы мы решились, а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца. Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере, как угрожающая возможность, но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью, даже когда наступает прямая опасность. Гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойное счастье. А для счастья у вас, кажется, есть все, что надо. Спокойное счастье. Да разве может личность не чувствовать сильное и глубоко потрясение жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности, отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием. Вам непонятны эти противоречия? Это потому, что они затемнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней то счастье и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир. Я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить, кто из нас ближе к спокойному счастью. Чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы. Но скажите, Энна, разве вы, например, несчастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверное, любовь. Но что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни? Это очень удачно, засмеялся Энна, и странно звучал его смех. Вы не знаете, что веселая Энна один раз уже решил было умереть? И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему 6 слов, расстроивших все его расчеты, не хотите ли ехать на землю, то у вас не было бы вашего веселого спутника. Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, это только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорите. Я не решился дальше идти в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции. Мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавших прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нетти, но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле, в незаконченных чертах, в тревожных, пытливо взглядывающих глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энна заставил меня очнуться. «Это вы», — сказал он, указывая на мальчика, — «это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве. И посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание. Он в полусне, но он проснется. Я чувствую это, я глубоко верю в это». К радостному чувству, которую вызвали во мне эти слова, примешивалось и странное сожаление. «Зачем мне Нетти сказал это?» Глава 5. В лечебнице. Я возвратился домой очень утомленный, а после 2 бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нетти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нетти с утра работала в лечебнице, там я и нашел его за приемом приходящих больных. Когда Нетти увидел меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдельную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий приятный запах незнакомых мне духов, и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал: «Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это на себя. Отдохните, я потом приду». Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не заботился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нетти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня. «Вам теперь лучше?» — спросил он. «Я совершенно здоров, а вы гениальный врач», — отвечал я. «Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне. Моя работа на сегодня уже закончена. Если хотите, я покажу вам лечебницу», — предложил Нетти. Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию. Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвами несчастных случаев с машинами. «Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений?» — спросил я у Нетти. «Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше 2 миллионов человек. На такой район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают. У нас ведь не все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые, художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности. Внимание их часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании. А нервные больные – это, конечно, главным образом от переутомления. Да, таких немало, но не меньшие болезни, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например, смертью близких людей. А здесь есть душевнобольные с затемненным или спутанным сознанием? Нет, таких здесь нет. Для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим. В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными. Настолько, насколько это, безусловно, необходимо, разумеется. Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в доме детей. Скажите, вам, значит, не удается вполне устранить эти элементы из вашей жизни? Вы принуждены их сознательно допускать? Да, как мы допускаем болезни, смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты? Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами. Но эти главные различия вовсе не в том заключаются, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекаются в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных поведений. Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевнобольных или ваших детей. Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматривается на все случаи необходимости насилия, на все способы его применения, ни его степень. Все это зависит от совокупности действительных условий. Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными. Что означает это слово «произвол»? Если оно означает ненужное излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это. Мы миновали комнаты больных, операционные комнаты, лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины. Мебель была роскошна и изящна. «Это комната умирающих», — сказал Нетти. «Вы приносите сюда всех умирающих?» — спросил я. «Да, или они сами сюда приходят», — отвечал Нетти. «Но разве ваши умирающие могут еще сами Ходить, удивился я. Тех, которые физически здоровы, конечно, могут. Я понял, что речь шла о самоубийцах. Вы представляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела? Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти. И при этом никаких препятствий. Ну, если сознание пациента ясно, его решение твердо, то какие могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие нет. И самоубийство очень часто между вами. Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца. Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья. Да, бывает это, но это не часто. На моей памяти у этой лечебницы было два таких случая. В третьем случае попытку удалось остановить. Кто же были эти несчастные? И что привело их к гибели? Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Вот это направило его ум и энергию в сторону медицины. Но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее, в 9 случаях из 10 оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи даже не могли исполнять просьбу своих больных о скорой и легкой смерти. Ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить. Сколько лет ему было тогда? По нашему счету, около 50, у нас это еще совсем молодой возраст. А другой случай? Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно. И, наконец, третий случай. Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший. Это правда, сказал я. Но объясните мне другое, почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость, особенно если это вашей расы или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь. Раса тут ни при чем. Лет 200 тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни, да в значительной мере это. Но не только это. Главную роль тут играет применение нами обновления жизни. Это что же такое? Ну, вещь в сущности очень простая, но вам она, вероятно, кажется странной. А между тем, в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другую. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению, бессмертие их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных. Здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям, в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждый может передавать другому массу условий повышение жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека к другому и обратно путем двойного соединения с ответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно. Кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани. И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь. Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь не все в организме, и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого. То, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму. Энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастает. Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уже несколько сот лет, если не ошибаюсь. Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезни, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемые в вашей медицине теперь очень редко переливание крови имеет какой-то филантропический характер. Тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это, но постоянно применяется другое. То, что соответствует всему нашему строю. Товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании.